Глава шестая. Я сидела на той самой скамейке, где Тёма когда-то признался, что забрал мою силу, и задумчиво гладила шелковистый бок сумки. Фрося рассказала все, кроме того, как после случившегося смогла подпустить к себе Антона. Не понять мне женщин. Через пару месяцев после рождения Миланы Антон отвез Фросю в кафе, видимо, то самое, где работал смотрящий. Долго убеждал его, что Фрося свою миссию выполнила, и тот разрешил передать силу, но только после согласия брата. Тогда они поехали в клуб искать второго смотрящего. Я достала телефон и набрала в поисковике «Ночной клуб «Темная Персефона». Как будто бывает светлая. Сайт нашелся по первой ссылке. Фиолетовые буквы на мерцающем фоне приглашали окунуться в атмосферу принятия и загадки, а картинки диванов под черными балдахинами не оставляли простора воображению. Отличное место, чтобы заявиться туда посреди дня с младенцем. И с одобрения второго смотрящего... второго качка, как выразилась Фрося, поцеловать девушку. Она сказала, что даже не приглядывалась особо, когда выбирала. У барной стойки сидели девушки, болтали, пили кофе, а она просто подумала о своей сути, подошла и поцеловала ту, что оказалась ближе всех. Я невольно хмыкнула, пытаясь представить себе эту картину. Танцовщица или кто она, стриптизерша, спокойно пьет кофе, готовясь к рабочей смене, и тут кто-то подходит сзади, окликает ее и целует. Какая дурацкая система! Может, в мире нашлись бы женщины, мечтающие стать девами? Почему не отыскать их? Или не начать проводить собеседование? Да хотя бы элементарный опрос. Любите ли вы детей? Хотели бы вы, чтобы мужчины теряли голову от одного вашего вида? Я вздохнула. У меня, видимо, нужно было поинтересоваться, мечтаю ли я кого-нибудь убить. На сайте замелькали танцовщицы: Эсмеральда, Медея, Виолетта, Альбина. Все стройные, длинноволосые, яркоглазые, точно инфернальные куклы. Как звали девушку, которую поцеловала, Фрося не знала. Запомнила только ее черные волосы до поясницы и неестественно бледную кожу. Согласно сайту, брюнетками были Альбина и Медея. Одна зеленоглазая, другая явно с линзами. Зрачки отливали фиолетовым. В самом низу страницы бежала строчка: «Вход только для мужчин и пар». Чего? Это что за дискриминация? Солнце, наконец, отключили, мир вокруг сделался серым и ветреным, каким ему и положено быть в конце сентября. Мутные облака наслаивались друг на друга, сгустившийся воздух давил на плечи. В памяти всплыло лицо захлебывающегося мертвого мальчика. «Нет, мне точно нужно в этот клуб. Но как туда попасть?» «Лёшу однозначно лучше не звать. Ваня?» «Ему вроде уже исполнилось 18. Только вот если Антон узнает...» В сумке завибрировал телефон. Номер был незнакомый. «Вера Александровна!» — приветливо зажурчала трубка. «Это Маргарита, менеджер Аскольда Мирина. Напоминаю, ваш прием через час. Успеваете? Все в порядке?» Я молчала, наблюдая, как какой-то малыш топает к песочнице. Мысль, которая внезапно пришла в голову, однозначно была неудачной. Очень неудачной. Лестер бы сказал, что я сбрендила. «Вера Александровна!» Я подхватила сумку и двинулась в одну из арок, выходящих со двора на главную улицу. Чисто теоретически, если подумать, Аскольд ведь тоже мужчина. Занудный, как моя первая классная, и мрачный, как тень отца Гамлета, но мужчина. «Вера Александровна!» — напомнила о себе трубка. «Это очень плохая идея». «Успеваю!» — решительно выдохнула я. «Какой у вас адрес?» На остановке я припала к карте Москвы. Ехать было недалеко, но на автобусе выйдет целое путешествие с тремя пересадками. «Ладно. За 12 000 господин Черный Маг может и подождать». Офис у Аскольда Мирина был размером с небольшой магазин. Он располагался в историческом центре и производил впечатление места, в которое вложено много денег. Пол блестел так, словно его каждый час терли шваброй, стены были модного графитового цвета с красной подсветкой под потолком. Свет из-за жалюзи проникал едва-едва, и в приемной царил мистический полумрак. Я сидела в удобном кожаном кресле с крошечной чашкой кофе в руках и покачивала ногой от нетерпения. Роскошные часы с золотистым циферблатом и черными стрелками уже показывали начало шестого, а меня так и не вызвали. Можно было не торопиться. Маргарита оказалась совсем не такой, как я себе представляла. Это была широкоплечая женщина в строгом костюме с неподвижным взглядом, тусклыми волосами и изъеденной акне кожей. Она предложила мне кофе и вернулась к работе. В приемной было так же тихо, как за дверью из темного дерева, где, как я поняла, находился кабинет Аскольда. Я поставила блюдце на мозаичную поверхность столика. Идея, которая час назад казалась просто неудачной, постепенно превращалась в фантасмагорическую. С чего я вообще взяла, что Аскольд поедет со мной в клуб? И насколько безопасно показывать ему в дополнение к силе зимней девы еще и смотрящего? Если слово «безопасно» вообще сочетается с мастером убивать на расстоянии. «Вера Александровна, прошу!» Маргарита, которая еще секунду назад со стертым выражением лица смотрела в экран компьютера, ожила. Короткие волосы качнулись, когда она кивнула, приглашая меня войти. Наверняка он еще и не согласится. Я повесила сумку на плечо и, поправив на бедрах широкий вязаный свитер, пальто висело на вешалке в гардеробной, прошла к двери. Внутри было светлее, чем в приемной. Стены с дипломами в черных рамках отливали серебром. Пол кабинета занимал массивный стол из темного дерева. На одной его части стояли две потухшие черные свечи и пара костяных фигурок, на другой светился экран ноутбука и высилась аккуратная стопочка папок. Аскольд с видом лощенного бизнесмена сидел в глубоком кожаном кресле. Алый воротник рубашки делал его лицо бледнее обычного. «Вера Александровна», — сказал он вместо приветствия. «Перестаньте меня так называть». Я уселась в кожаное кресло с другой стороны стола. Наши глаза оказались на одном уровне, и я заметила, что сегодня не только тени, но и тонкие морщины на его лице стали как будто глубже. «Нашли того, кто оставил подклад?» — без особого интереса спросил чернокнижник. «Странно, что вы не знаете ответ на этот вопрос». Ядом в моем голосе можно было травить тараканов. «Так ты ничего не добьешься, Вера». «То есть нет, не нашла?» Аскольд молча разглядывал меня. Казалось, он смотрит прямо сквозь мою лобную кость и вот-вот прочтет то, о чем я собираюсь попросить. «И зачем вы пришли?» «Совершить самую большую глупость в своей жизни». «Я вчера заказала расклад». «Вам действительно нужен расклад?» — недоверчиво усмехнулся он. «Да». «Вы могли мне позвонить. У меня нет вашего номера». Аскольд молча достал из-под стола визитку. На черной картонке серебряными буквами было выгравировано «Аскольд Мирин, практикующий маг». В кабинете повисла тишина. Я чувствовала, что просто отнимаю его время, правда, мной же оплаченное. Он, видимо, ждал, пока я признаюсь, зачем пришла. А у меня словно язык к небу прилип. Я не могла произнести «сходите со мной в стриптиз-клуб». Зато совершенно неожиданно вспомнила все, что собиралась сообщить ему ночью, нажимая «оплатить заказ», и что за вопрос меня тогда мучил. «Ну, хорошо. Давайте посмотрим ваш расклад». Аскольд потянулся к колоде, и я заметила торчащую из-под алого рукава белую повязку. Он перетасовал карты движением опытного крупье и протянул мне стопку рубашками вверх. «Подумайте о своем вопросе и снимите левой рукой». Чувствуя себя ребенком перед фокусником, я легонько сдвинула часть карт. Он накрыл колоду длинными пальцами и на секунду прикрыл глаза. «Вы ни о чем не подумали». «Откуда вы знаете?» Он кинул на меня одновременно высокомерный и укоряющий взгляд. «Подумайте о том вопросе, с которым оформляли заказ». Я вздохнула. «Еще раз!» — негромко велел Аскольд и снова протянул мне колоду. На этот раз я даже прикрыла глаза, двигая верхние карты в его сторону. Он забрал колоду и снова перетасовал. На мгновение прижал ее к груди и начал выкладывать карты в причудливую фигуру перед собой. «Готовы слушать?» «Вся внимание!» — сухо отозвалась я. Чернокнижник помолчал еще мгновение. Затем неспешно заговорил. «Вас мучает неведение во всех сферах жизни. Вы не знаете чего-то о прошлом, не знаете о будущем, не знаете, что делать со своей жизнью. В сердце у вас тоска и боль. Много боли, как если бы вы потеряли члена семьи. Грызущее, страшное одиночество. Что-то произошло в прошлом. Потеря. Вы думаете, что это ваша вина». Сердце забилось сильнее, и я положила ладонь на грудь поверх свитера. «Вы хотите знать, можно ли было поступить иначе?» Не то спросил, не то сообщил Аскольд. Я кивнула. Он достал из колоды одну единственную карту и перевел на меня пристальный взгляд, ощущавшийся тяжестью на коже. «Тогда вы вряд ли могли поступить иначе. Но даже если я однозначно скажу «да», или «нет», вы мне не поверите. Но вы узнаете. Он провел пальцем сразу по нескольким картам, точно давал им обещание. Дорогой ценой. Возможно, даже новой потерей. Но узнаете. Вас ждет дорога. Не путешествие, а дорога. И развилка. Он вытащил еще пару карт. В одном варианте вы... Не воспринимайте это буквально. Вы умрете, чтобы переродиться. В другом тоже будет смерть. Он задумчиво постучал пальцами по карте. Уже более реальное, но правду вы выясните. Не постигаю только зачем, если в одном из вариантов она будет стоить вам жизни. Он поднял на меня глаза. Так любите правду? Люблю, когда вокруг меня не умирают люди, особенно при моем участии. Но вслух я ничего не сказала, и Аскольд продолжил. «В любом случае, рядом с вами будут помощники. Люди, которые вас любят и готовы отдать за вас жизнь. Это и есть ваша сила. Смело опирайтесь на них». Я сидела, не шелохнувшись. Наверняка он все это только что выдумал. У любого человека в жизни были потери, и почти у каждого есть кто-то, кто его любит. Аскольд придвинул ко мне коробочку с бумажными салфетками. «Все в порядке», — пробормотала я. «Разумеется». «Я не плачу». «Не плачу же?» Я провела рукой по щеке. Сухая. «Вы что-то узнали про Зимнюю Деву?» — спросила я, чтобы сменить тему. Аскольд откинулся на спинку своего шефского кресла. «Кое-что. Если позволите, задам пару вопросов. Валяйте». Он едва заметно поморщился, потом аккуратно собрал карты, зажег свечу, несколько раз провел колодой над пламенем и только после убрал в коробку. Развернулся к той стороне стола, где лежали папки. «Вы говорили, есть другие. Лето, весна, осень». «Да». Со своего места мне было не видно, что написано на папках, но чутье подсказывало – он завел такую на каждую из нас. «Видимо, все началось с языческих богинь, которые передали часть своей силы через жриц. Если понять, какая богиня была прародительницей силы, можно...» «И кем была моя?» — перебила я. Аскольд вытащил из верхней папки лист и положил передо мной. На картинке была изображена длинноволосая девушка с лицом, разделенным на две половины. Одна красивая, как у диснеевской принцессы, другая уродливая, скелет со шметками плоти. Я вспомнила Хельгу. «Это не она!» «Это Хель», — снисходительно объяснила Аскольд. «Богиня мира мертвых в скандинавской мифологии. Вряд ли ваша предшественница была богиней. Вероятно, ей в свое время тоже передали силу. Как и вам». В кабинете воцарилась тишина. Старуха, которая продырявила грудную клетку Лестера с такой легкостью, будто это была газетная бумага, обыкновенная женщина? Я невольно сглотнула. «Если это так, если предположить, что это так, что Хельга когда-то тоже была обыкновенной девушкой, потом женщиной, а потом превратилась в чудовище, которое я помнила, то мне действительно нужно побеседовать со вторым смотрящим. Хотите познакомиться с новой весенней девой?» — спросила я как можно более нейтрально. — Она недавно получила силу. Могу устроить вам встречу. Черная бровь удивленно изогнулась. — Сегодня? — Да. — В смысле, если вы не запланировали убийство очередного непокорного? Теперь я шучу на тему смерти. Просто замечательно. Аскольд не пошевелился. «Вы хотите устроить мне встречу с весенней девой?» — спросил он задумчиво. «Просто так?» Я неопределенно пожала плечами. «Ну, вроде того». «Или вы прекращаете обвинять меня во всех смертных грехах, или я уезжаю. В голосе чернокнижника можно было замерзнуть быстрее, чем в снегах вокруг ледяного озера. Мы уже полчаса сидели в Майбахе напротив клуба, пытаясь составить план, устраивающий обоих, но в итоге только спорили. «Я вас не обвиняю. Вы спорите со всем, что я предлагаю. Я лишь сказал, что вам нужна подходящая случаю одежда». Сложив руки на груди, я уставилась на горящую неоном вывеску «Темная Персефона». Судя по наглухо закрытой железной двери, мы приехали рано. Стрелка на часах в приборной панели не доползла еще даже до 9. «Я не надену то, что вы нашли». Аскольд выключил планшет и убрал в бардачок из светлой кожи. «Это ассортимент ближайшего магазина, который еще открыт». «Это секс-шоп!» Аскольд вздохнул. Серебряный крест блеснул в тусклом свете единственного фонаря. Лицо его казалось гипсовой маской. «Там все кожаное и короткое», — проворчала я уже спокойнее. «А вы не на утренник идете», — устало отозвался он. Что-то было в его голосе от Фроси, когда та просила Милану замолчать. Аскольд снова достал планшет и начал пролистывать страницы сайта. «Что-то вы сами не торопитесь переодеваться», — буркнула я. «Мне нет нужды». «Это почему?» «Я мужчина». Я развернулась, чтобы сообщить ему, в каком веке мы живем, но осеклась. Аскольд уменьшил пальцами изображение танцовщиц на экране и накрыл их ладонью. Глаза его закрылись, веки затрепетали. Кому я собралась что рассказывать? Человеку, который расставляет перевернутые свечи по краю могилы и говорит: «Я весь внимание?» Просто войду с ним в клуб и отправлюсь искать смотрящего в своей обычной одежде. «Что вы делаете?» Через минуту все-таки спросила я, наблюдая, как над планшетом подрагивают длинные пальцы. «Женщина в положении носит в себе две души», — не открывая глаз, объяснил чернокнижник. «Проще выяснить на берегу, кто из них...» Он умолк. В салоне стало так тихо, что слышно было, как за окном накрапывает дождь. «А вы не можете просто почувствовать ее, как меня тогда рядом со студией?» Аскольд открыл глаза и поймал мой взгляд. На секунду в сознании расплылась ватная чернота, холодная и густая, как безлунное небо. «Эту девушку я никогда не видел, а вас изучил. Я знал, на что похожа ваша сила». «И на что же?» «На морозный январский день», — ответил Аскольд медленно, словно ему трудно давались слова. «Один из череды многих. Когда все уехали кататься на лыжах, а ты один сидишь перед окном и чертишь узоры на заиндевевшем стекле. И знаешь, что никто к тебе не придет». На мгновение за гипсовой маской проступила смесь грусти и одиночества. Он знал, что я их увижу, и просто позволял смотреть. «И часто вас оставляли в детстве?» — спросила я, хотя понятия не имела, зачем мне эта информация. «Достаточно». Аскольд вернулся к планшету, но почти сразу выключил. «Ничего не чувствую». «Ее там нет?» — забеспокоилась я. «Вдруг она больше не работает? Сейчас сентябрь. Чтобы родить к марту, Весна уже должна быть беременна. Тонкие губы вытянулись в недовольную линию. «Это мы узнаем только внутри». Я откинулась на спинку кресла. Про смотрящего я ему ничего не сказала. Аскольд думал, что мы приехали знакомиться с весенней девой, и только 5 минут назад узнал, что я не в курсе, кто она, и сразу принялся цепляться к моему внешнему виду. «Извините. Надо было сказать правду». «Не страшно. Сориентируемся внутри. Нужно составить план. Во-первых, обращаться друг к другу будем на «ты». Я с трудом сдержала смешок. В очередной раз проверила почту в телефоне. Пусто. И взялась за ручку дверцы. «Обязательно. Можем идти?» Цепкие пальцы придержали меня за локоть. «Рано!» «Почему?» «Смотрите!» Я посмотрела туда, куда он указывал. К дверям потянулись первые посетители. Офисные работники в черных брюках и дутых пуховиках, приверженцы спортивного стиля в джинсах и кроссовках. Почти сразу под желтой вывеской появился широкоплечий парень в футболке, которая норовила лопнуть на накачанном теле. Хоть последний раз я и видела его 2 года назад, узнала сразу. Это был второй смотрящий. По позвоночнику пробежал холодок. Вот оно. Сейчас. Сейчас я скажу ему, что мне не нужна сила и... «Я надеюсь, вам уже исполнилось 18?» — вдруг спросил Аскольд. Я фыркнула. «Да вы издеваетесь, что ли?» Не дожидаясь, пока он задаст еще какой-нибудь очень важный вопрос, я выбралась под мелкую морось и хлопнула дверцей. Зануда! Антон. Я корпел над домашкой, когда Ванька, натыкаясь на предметы, завалился на кухню. «Кофе!» — протянул он вопросительно. За ним притопала взъерошенная сосна Бублик. Как она к нам прибилась, я толком не понял. Просто в один день к 2 мискам на полу добавилась 3-я, а Ванька сказал, что Масе нужна новая компания. Сметану она теперь боится. Бублик была похожа на всклокоченный шар. Сворачивалась на коленях у первого, кто попадался ей на пути, и начинала сопеть, как паровоз. Я повсюду находил ее рыжую шерсть. Даже у себя на подушке. Бублик ткнулась мне в ногу и села, выразительно заглядывая в глаза. Сметана, которая дрыхла рядом, подняла ушастую голову и зашипела. Я погладил ее по холке. «Тише ты, странное создание. Всем еды хватит». Я поставил перед кошками полные миски. Перед Ванькой чашку с горячим кофе. Сделав большой глоток, он одобрительно прищелкнул языком и пополз варганить бутерброд. Где-то на пути выудил из кармана мобильник и включил себе передачу в Ютубе, видимо, чтобы не заснуть в процессе. Говорить с ним в таком состоянии было бесполезно. И я снова завис над домашкой, пытаясь вникнуть в то, что делать на кухне при внезапном пожаре. Как будто пожары бывают ожидаемые. Сосредоточиться никак не удавалось. На кухню пришла Мася, и над мисками развернулась настоящая кошачья война за еду. Да и писклявые голоса из Ванькиного телефона здорово отвлекали. «Приглуши, а!» Ванька запихнул толстые ломти хлеба в тостер и молча убавил громкость. Но я уже выцепил слова «колдун», «жульничать», «порча» и невольно начал прислушиваться. Когда один конкурент ломает ногу, другой травится, а третьего с инсультом увозит скорая, такая себе победа, верно? — рассуждал один голос. — «Думаешь, все дело в порче?» — спрашивал второй. Бублик цапнула сметану за ухо, и та жалобно заскрипела. Пришлось поднять ее обратно на диван. — «Он зарабатывает этим на жизнь. Сам говорил вначале, помнишь?» Подумаешь, парой заговоров больше. Ванька достал хлеб из тостера и плюхнул на тарелку. Сел за стол и припал к кофе, как страждущий в пустыне. Телефон приземлился рядом. На крошечном экране двое до нельзя серьезных парней на фоне книжного шкафа обсуждали чью-то победу в телепередаче. «Так уж и заговоров!» — недоверчиво переспросил тот, что казался помладше. «А бесы его знают». Меня вдруг как ошпарило. Я взял с подоконника свой мобильник, нашел фото с крыльца Веры и показал Ваньке. «Шаришь в таком?» Он перестал жевать, завис, разглядывая иероглифы, или что там было на белом фоне. «Авто в кровь?» «Прожуй сначала». Ванька послушно прожевал и, проглотив, задумчиво покрутил телефон в руках. Потом поставил свою видяшку на паузу и задумчиво изрек. «Это руны, точнее, став». «Что?» «Рунический став». «Типа как...» Он пощелкал в воздухе пальцами, пытаясь подобрать эквивалент. «Предложение, только каждое слово в нем — руна». «И что здесь написано?» «Я тебе что, жрец?» Видимо, что-то отразилось у меня на лице, потому что он махнул рукой. «Перешли мне, короче. Спрошу в одном чатике». Я отправил ему фото. Ванька продолжил сонно жевать. «Спросишь?» Он закатил глаза. «Вот, уже спрашиваю, видишь? Уже скидываю в чат». Через пару часов я сидел в школе, чувствуя себя Гулливером за партой. Ванька прислал сообщение, явно пересланное от кого-то еще. «Короче, тут все ясно. Приворотное яблоко. Лишаем кроля защиты, чтобы не сопротивлялся, замораживаем отношения, которые были, приковываем внимание, чтобы ни на кого больше не смотрел, в конце закреп, типа не доставайся же ты никому». Я задумчиво постучал мобильником по парте. «У вас вопрос?» Училка в квадратных очках на пол лица обернулась ко мне. «Это не твое дело, не твое дело, Тоха. Мало ли, когда и кто это нацарапал на крыльце. Оставь ее в покое!» Задумался. «Извините». Опустив голову, я принялся дальше списывать с доски.